Глава восьмая. Ксения. Все девочки мечтают о свадьбе, красивом платье, украшенном зале. Я тоже всегда думала, а какая будет у меня? В моей голове были яркие представления, даже звучала мелодия. Бывший муж вроде и создал сказку, о которой мечтает любая девушка. Но тогда я на собственной шкуре почувствовала, что сказка иногда красивая только снаружи, а внутри. Лучше и не вспоминать. У нас был банкет больше, чем на 300 человек. Платье на мне было дизайнерское, которое стоило баснословных денег. Я до жути боялась в нем даже шевелиться. Еще и корсет ужасно перетягивал, что было тяжело дышать. Визажист наложил на лицо такую тонну косметики, что мне казалось, что я свалюсь от этой тяжести. А еще постоянно нужно было улыбаться и создавать видимость того, что я счастлива. После банкета мы улетели в свадебное путешествие. И вместо райского наслаждения и позитивных эмоций я привезла с собой обреченность и страх. Встряхнула головой, отгоняя невеселые воспоминания и пристально смотря на свое отражение в зеркале. «Теперь я другая. Начнем с того, что я повзрослела. Теперь уже не разрешу никому портить свою жизнь. Через 5 лет я буду совсем другой. Уже сейчас я другая. Я шаг за шагом учусь заново доверять людям и искренне улыбаться. Ты сильная». «Ты сможешь все», — подмигнула себе в зеркале и решительно нанесла блеск на губы. А потом, встряхнув волосами, вышла из ванной. «Сегодня мы расписываемся с Маратом. Меня немного потряхивает, потому что хоть и не признаюсь себе, но все равно боюсь. Вдруг после штампа в паспорте он превратится в чудовище». Хотя в последние дни он меня всячески окутывал заботой и теплотой. Что важно для меня, так это то, что мы решили не наряжаться и обойтись без традиционных костюмов и платьев, а также скопища гостей. «Это только наш день, так сделаем же его прекрасным», — сказал Марат и взял организацию на себя. В этот момент я почувствовала большую разницу в том, когда мужчина берет всю ответственность на себя, учитывая твои потребности, а ты просто наслаждаешься тем, что он делает. И второй вариант того же события, когда мужчина берет все на себя, ориентируясь только на свои желания, а тебе приходится делать вид, что ты довольна, иначе будет моментальная расплата. «Да что же это такое?» «Я когда-нибудь научусь смотреть на жизнь не через призму прошлых отношений». «Выглядишь потрясающе». Ободряюще улыбнулся мне Марат, когда я пришла в кухню, где он пил кофе. «Твой чай». «Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь». Быстро пролепетала я и, схватив кружку, села за стол. «Через 5 минут будем выезжать. Допивай чай, я пока заведу и охлажу машину». «Какие у нас планы?» — робко уточнила. «Быть счастливыми», — не задумываясь, ответил Марат и сполоснул кружку. Я смотрела на удаляющуюся спину и думала о словах мужчины. «Быть счастливыми». Вроде так просто, но люди вечно ищут себе проблем и несчастий, забывая, что каждая неудача — это просто новая возможность. «Быть счастливым или нет?» Каждый выбирает сам. Сегодня мне хочется быть счастливой. Так что прочь рефлексию и улыбаемся новому дню. Когда спустилась вниз, сразу же увидела машину Марата, которую он подогнал к самому подъезду. Мужчина ждал меня, облокотившись на капот машины. Заметив меня, спустил солнцезащитные очки на кончик носа и хитро-хитро на меня посмотрел. «Сегодня мы оба выбрали джинсовый стиль. На нем были темно-синие джинсы и белая футболка. На мне светлые джинсы и черный топ. А сверху легкая белая рубашка. На ноги мы оба выбрали удобные кеды. По-моему, великолепный тандем. Стильно, просто и удобно». Дорога до ЗАГСа не заняла много времени. Вскоре мы уже шли в святая святых. Меня всю трясло, хотелось сбежать, потому что... Ну, нехорошие воспоминания меня догоняли, юлили и напоминали, что ничем хорошим эта авантюра для меня не кончится. Разум твердил о том, что сейчас все-все иначе. Человек, обстоятельства, место, даже костюмы. А опыт? Жизненный опыт молчал и впитывал события. Марат, видимо, что-то почувствовав, взял меня за руку. Мы проходили мимо веселящихся молодоженов и их гостей. Со всех сторон слышались крики «Горько!», хлопки открывающихся бутылок с шампанским и вспышки фотоаппаратов. «Нет, не хочу так же». Мы прошли в небольшую комнату, где нас встретила дородная женщина в сиреневом платье и с ярким макияжем на лице. «Маратик, ты хоть тут сними солнечные очки. Не на пляж все-таки пришел», — сразу же сказала она. Я уже настолько привыкла видеть его в них, что не обращала внимания. А глаза у него очень красивые. В таких и утонуть недолго. Так что пусть лучше в очках ходит. Вся церемония заняла не больше 10 минут. Больше документы заполняли. На свой страх и риск я взяла фамилию Марата. После развода хотела вернуть свою девичью, но все руки не доходили. А тут поняла, что не была счастлива ни с девичьей фамилией, ни с фамилией бывшего мужа. Может быть, фамилия Марата принесет мне удачу? Да и звучит она намного лучше, с таким каким-то акцентом, строго. Хасаншина Ксения Анатольевна. С такой фамилией только побеждать. «Теперь поехали отмечать. У меня для тебя сюрприз», — сразу же сказал Марат, как только мы вышли из стен ЗАГСа. «Но для начала селфи на память». Мы встали возле выхода и сделали несколько кадров. «Блин, вот же я дурак!» — вдруг хлопнул с себя по лбу Марат. «Что случилось?» — удивилась. «Я забыл самое главное. Но ничего, сейчас мы это исправим». Взяв меня за руку, он поспешил в сторону машины. Ну и я за ним, естественно. Настороженно следила за мужчиной, потому что не понимала, что он мог такого забыть. У него, мне казалось, все расписано на 10 ходов вперед. «Ну и что ты забыл?» — спросила уже в машине. «Кольца», — коротко ответил он. «Ну, не все мужчины носят обручальные кольца». «А мне ты отдал ваше семейное кольцо, так что достаточно». «Фамильное — это помолвочное», — стал он объяснять мне. «А нам нужны 2 золотых колечка, которые будут олицетворять брак». «Учитывая, что он фиктивный, нам подойдут и игрушечные кольца, и кольца из салфетки», — вздохнула я. «Вот это сейчас было обидно». Марат сделал вид, что обиделся, и тут же рассмеялся. Так весело, подшучивая друг над другом, мы приехали в ювелирный магазин. Я была рада, что нам обоим понравились обычные золотые ободки. У Марата чуть шире, у меня чуть тоньше. Он, конечно, готов был купить мне любое кольцо, но я считала, что они должны быть именно такими. После ювелирки мы опять куда-то поехали. Марат ни в какую не признавался, куда именно. Я в голове перебирала миллионы сценариев, но этот мне даже в голову не приходил. Нас ждала поездка на яхте. Вот для чего он на днях, как бы между прочим, узнавал, нет ли у меня морской болезни. «Марат, мы что, поплывем на яхте?» Не могу сдержать восторга, видя приближающуюся гавань, где стоят несколько красивых белых яхт. «Да, надеюсь, тебе понравится. У нас будет мини-свадебное путешествие, потому что надолго уехать не могу. Но 3 дня в плотном графике я освободил». В моей голове роятся сотни вопросов. «Зачем? Почему? Ведь это не настоящий брак». Но решаю их не задавать. Если жизнь подкидывает приключения и счастливые мгновения, глупо от них отказываться. И вообще, у нас по договору 5 лет брака. А этот срок не все переживают, даже когда женятся по любви. Так что это прекрасный повод получше узнать друг друга и отдохнуть. Потом с новыми силами нужно будет врываться в новую жизнь. Мне еще с работой нужно разобраться. Марат сказал, что нужно поступить на вокальное обучение. Я об этом думаю. Все-таки уже не 18. Хотя никогда не поздно учиться, конечно. Но на эти 3 дня я хочу выкинуть из головы все мысли и просто наслаждаться жизнью. В коем-то веке. Яхта была великолепна. Небольшая, белоснежная, с красивым именем Мариэлла. Нас никто не встречал на причале, из чего сделала вывод, что 3 дня мы будем совершенно одни. Не знала, что Марат еще и яхтой умеет управлять. Но чувствую, еще много о нем не знаю. Как, впрочем, и он обо мне. Сейчас мы друг для друга как книги, которые еще только предстоит изучить и прочитать. Ну что же, надеюсь, это будет увлекательное путешествие. Марат достал из багажника несколько сумок и чемодан. Да уж, подготовился он основательно. Перенеся все на палубу, он помог мне подняться следом, а сам пошел перегнать машину на стоянку. Я стояла на палубе и любовалась открывающимся видом. Ветер нежно трепал мои волосы, над головой летали чайки, громко крича. А внизу расстилалось огромное и величественное лазурное море. И, наверное, в этот миг я поняла, что счастлива. Пусть в моменте, пусть в жизни не все гладко, но иногда нужно выключать голову и акцентироваться на мелочах, которые делают тебя счастливой. Вдохнув морского воздуха полной грудью и прикрыв глаза, подставила лицо солнечным лучам. «Пожалуйста, пусть все сложится хорошо и так, как нужно».